Продолжение следует. Снова от автора. Но нельзя же вот так брать и заканчивать все одним махом. Автор сам терпеть не может, когда вот так вот бац, какая-нибудь хитромудрая сентенция в конце, и додумывай сам, что пожелаешь, ужасно. А где 20 несуществующих лет главных героев? Считай, просто растворились, чуть не сказала во времени, где-то за кадром повествования. А путешествие Лики с Максом в Голубую долину? Неужели они, поддавшись моментальному импульсу, оставят все? Собак, дом, Игната, старенького папу и исчезнут? Растворятся за гранью восприятия мира обычными людьми? И что это за Голубая долина? Где она? Раз уж я сама настаиваю на том, что она никогда. Больше вопросов, чем ответов. Но не расстраивайтесь. Автор-то не расстраивается. И знаете почему? Да потому что банальная фраза «продолжение следует» не дает ни вам, ни автору права просто отойти в сторону и посмотреть. Придется нам с вами подойти поближе и заглянуть. Иначе многие вещи в последней книге задуманной трилогии, да-да, именно трилогии, могут показаться чересчур странными. Так что сначала давайте заглянем поближе в эти 20 лет вперед, а потом уже и финальную часть этой истории под названием «Голубая долина». И расскажет автор в них чистую правду, то есть буквально, как оно все будет было.